«Господин ротмистр, вы не учитываете опытности императорской тайной полиции», — сказал Торловский, явно не желавший ударить в грязь лицом перед коллегой из сопредельной державы. «Мы ловили субъектов и поизворотливее». «Я и сам чертовски хотел бы ошибиться в своих пророчествах», — сказал Бестужев. «У него было свое иное мнение о хваленой опытности австрийских коллег. Как-никак они ухитрились на его глазах блистательно прошляпить покушение на своего императора. Но в его положении следовало быть и дипломатом. А потому он вежливо промолчал. Благо Торловский уже откровенно тяготился его обществом, не отводя взгляда от выезжавшей со двора черной кареты. Графа словно сильным магнитом тянуло немедленно начать допросы, очные ставки и прочие следственные действия. Бестужев его прекрасно понимал и потому охотно с ним распрощался. Они с доктором остались одни в пустом дворе. Из окон, конечно, таращились зеваки, но никто не осмелился выходить из дома. Вот в этом хваленая немецкая законопослушность Бестужеву очень нравилась. В России уже непременно набежала бы немаленькая толпа, принялась громогласно обсуждать между собой все увиденное, под ногами вертеться, а то и сатрапами крыть. «Ну, вообще-то вы нарушили массу писанных и неписанных правил, штабс-ротмистр». Чуть сварливо сказал доктор Багрецов. «Вам следовало поступать согласно заведенному порядку. Тогда бы мы с вами и не бродили так долго, как слепые в темноте, друг друга не познаша, как в Библии написано». «Милейший Михаил Донатович», — сказал Бестужев проникновенно, — «поверьте, все так случилось отнюдь не из-за моего своеволия». Радченко оказался изменником, да будет вам известно. Если бы я не принял мер предосторожности, меня непременно проявили бы, а там, очень возможно, и вас. Да, вот именно. Не беспокойтесь, все в порядке. За ним приехали наши сотрудники, инсценировали совершенную им в магазине карманную кражу, вывезли в Россию, где этот мизерабль, смею думать, получит по заслугам. «Что ж, это меняет дело. Я тоже так полагаю», — сказал Бестужев. Он едва не высказал нечто резкое, чуточку раздраженный менторским тоном доктора, явно принадлежавшего к тому поколению старой гвардии, что любила при каждом удобном случае иронизировать над молодыми сыщиками. Мол, в старые времена и бомбисты были клыкастее, и порох дымнее, и технических возможностей у розыскных дел мастеров было не в пример меньше. Однако в последний момент он вспомнил, что этот человек 4 года прожил в набитом взрывчаткой доме, способном всякую секунду взлететь на воздух, и продолжал, тем не менее, безупречно играть свою нелегкую роль, и устыдился своей молодой безжалостности, промолчал. «И во всем, что касалось этого», — доктор кивком головы указал на здание за их спинами, — «вы вели себя с изрядной долей авантюризма». «Ну, позвольте уж мне придерживаться другого мнения», — сказал Бестужев мягко. «У меня просто-напросто не осталось другого выхода. Данные на графа поступили слишком поздно. Из связей у меня был только Мирский, который все равно не успел бы поставить в известность Вену и запустить машину. Это не авантюризм, а расчет. Я был уверен, что хорошо рассчитал наперед их действия и побуждения, и оказался прав, не так ли? Все равно некоторый авантюризм присутствовал». Бестужев промолчал, поскольку кое в чем доктор был совершенно прав. Потом усмехнулся. «Боюсь, Михаил Донатович, мне вновь придется проявить талику авантюризма. То есть, Михаил Донатович, а вы меня ведь так и не раскрыли до самого конца?» «К стыду своему! К стыду!» — смущенно фыркнул доктор. «Я вас исправно освещал вплоть до последнего момента, до того, как забрал на почте утром ваше письмо. Были некоторые подозрения на ваш счет, когда вы появились во дворе.